Глава 29. Все еще нервничая из-за столкновения с Хейлом, Сьюзен вглядывалась в стеклянную стену третьего узла. В шифровалке не было ни души. Хейл замолк, уставившись в свой компьютер. Она мечтала, чтобы он поскорее ушел. Сьюзен подумала, не позвонить ли ей Стратмору. Командер в два счета выставит Хейла, все-таки сегодня суббота. Но она отдавала себе отчет в том, что если Хейла отправит домой, он сразу же заподозрит неладное, начнет обзванивать коллег-криптографов, спрашивать, что они об этом думают. В конце концов, Сьюзен решила, что будет лучше, если Хейл останется. Он и так скоро уйдет. Код, не поддающийся взлому. Сьюзен вздохнула, мысли ее вернулись к цифровой крепости. Она не могла поверить, что такой алгоритм может быть создан, но ведь доказательство налицо, у нее перед глазами. Транстекст не может с ним справиться. Сьюзен подумала о Стратморе, о том, как мужественно он переносит тяжесть этого испытания, делая все необходимое, сохраняя спокойствие во время крушения. Иногда она видела в нем что-то от Дэвида. У них было много общего — настойчивость, увлеченность своим делом, ум. Иногда ей казалось, что Стратмор без нее пропадет. Ее любовь к криптографии помогала командеру отвлечься от завихрений политики, напоминая о молодости, отданной взламыванию шифров. Но и она тоже многим была обязана Стратмору. Он стал ее защитником в мире рвущихся к власти мужчин. Помогал ей делать карьеру. Оберегал ее и, как сам часто шутил, делал ее сны явью. Хотя и ненамеренно, именно Стратмор привел Дэвида Беккера в АНБ в тот памятный день, позвонив ему по телефону. Мысли Сьюзен перенеслись в прошлое, и глаза ее непроизвольно упали на листок бумаги возле клавиатуры с напечатанным на нем шутливым стишком, полученным по факсу. «Мне явно не хватает лоска, зато моя любовь без воска». Дэвид прислал его после какой-то мелкой размолвки. Несколько месяцев она добивалась, чтобы он объяснил, что это значит, но Дэвид молчал. «Моя любовь без воска». Это было его местью. Она посвятила Дэвида в некоторые секреты криптографии и, желая держать его в состоянии полной готовности к неожиданностям, посылала ему записки, зашифрованные не слишком сложным образом. Список необходимых покупок, любовные признания — все приходило к нему в зашифрованном виде. Это была игра, и со временем Дэвид стал неплохим шифровальщиком. А потом решил отплатить ей той же монетой. Он начал подписывать свои записки «Любовь без воска, Дэвид». Таких посланий она получила больше двух десятков, и все были подписаны одинаково «Любовь без воска». Она просила его открыть скрытый смысл этих слов, но Дэвид отказывался и только улыбался. «Из нас двоих ты криптограф». Главный криптограф АНБ испробовала все. Подмену букв, шифровальные квадраты, даже анаграммы. Она пропустила эти слова через компьютер и поставила перед ним задачу переставить буквы в новую фразу. Выходила только абракадабра. Похоже, ни один танкада умел создавать абсолютно стойкие шифры. Ее мысли прервал шипящий звук открываемой пневматической двери. В третий узел заглянул Стратмор. «Какие-нибудь новости, Сьюзен?» — спросил Стратмор и тут же замолчал, увидав Грега Хейла. «Добрый вечер, мистер Хейл». Он нахмурился, глаза его сузились. «Сегодня суббота. Чем мы обязаны?» Хейл невинно улыбнулся, просто хотел убедиться, что ноги меня еще носят. «Понимаю». Стратмор хмыкнул, раздумывая, как поступить. Потом, по-видимому, также решил не раскачивать лодку и произнес. «Мисс Флетчер, можно поговорить с вами минутку? За дверью». «Да, конечно, сэр». Сьюзен не знала, как быть. Бросила взгляд на монитор, потом посмотрела на Грега Хейла. «Сейчас». Несколькими быстрыми нажатиями клавиш она вызвала программу, именуемую «экранный замок», которая давала возможность скрыть работу от посторонних глаз. Она была установлена на каждом терминале в третьем узле. Поскольку компьютеры находились во включенном состоянии круглые сутки, замок позволял криптографам покидать рабочее место, зная, что никто не будет рыться в их файлах. Сьюзен ввела личный код из 5 знаков, и экран потемнел. Он будет оставаться в таком состоянии, пока она не вернется и вновь не введет пароль. Затем Сьюзен сунула ноги в туфли и последовала за командором. «Какого черта ему здесь надо?» — спросил Стратмор, как только они с Сьюзен оказались за дверью третьего узла. «Как всегда валяет дурака», — сказала Сьюзен. Стратмор не скрывал недовольства. Он ничего не спрашивал про транстекст. «Нет, но если он посмотрит на монитор и увидит в окне отсчета значение 17 часов, то, будьте уверены, не промолчит». Стратмор задумался. «С какой стати он должен на него смотреть?» — спросил он. Сьюзен взглянула ему в глаза. «Вы хотите отправить его домой?» «Нет, пусть остается». Стратмор кивнул в сторону лаборатории систем безопасности. «Чатрукьян уже, надеюсь, ушел?» «Не знаю, я его не видела». «Господи Иисусе!» — простонал Стратмор. «Ну, прямо цирк!» Он провел рукой по подбородку, на котором темнела полуторасуточная щетина. «А что следопыт? Я сижу у себя точно на раскаленных углях». «Пока ничего. Есть вести от Дэвида». Стратмор покачал головой. «Я попросил его не звонить мне, пока он не найдет кольцо». «Почему?» — удивилась Сьюзен. «А если ему нужна помощь?» Стратмор пожал плечами. «Отсюда я не в состоянии ему помочь, ему придется полагаться лишь на себя. А потом я не хочу говорить по линии, незащищенной от прослушивания». Глаза Сьюзен расширились. «Как прикажете это понимать?» На лице Стратмора тут же появилось виноватое выражение. Он улыбнулся, стараясь ее успокоить. «С Дэвидом все в порядке. Просто мне приходится быть крайне осторожным». В 30 футах от них, скрытый за стеклом односторонней видимости Грег Хейл, стоял у терминала Сьюзен. Черный экран. Хейл бросил взгляд на командора и Сьюзен, затем достал из кармана бумажник, извлек из него крохотную каталожную карточку и прочитал то, что было на ней написано. Еще раз убедившись, что Сьюзен и командор поглощены беседой, Хейл аккуратно нажал 5 клавиш на клавиатуре ее компьютера, и через секунду монитор вернулся к жизни. «Порядок», — усмехнулся он. Завладеть персональными кодами компьютеров третьего узла было проще простого. У всех терминалов были совершенно одинаковые клавиатуры. Как-то вечером Хейл захватил свою клавиатуру домой и вставил в нее чип, регистрирующий все удары по клавишам. На следующее утро, придя пораньше, он подменил чужую клавиатуру на свою, модифицированную, а в конце дня вновь поменял их местами и просмотрел информацию, записанную чипом. И хотя в обычных обстоятельствах пришлось бы проверять миллионы вариантов, обнаружить личный код оказалось довольно просто. Приступая к работе, криптограф первым делом вводил пароль, отпирающий терминал. Поэтому от Хейла не потребовалось вообще никаких усилий. Личные коды соответствовали первым 5 ударам по клавиатуре. «Какая ирония», — думал он, глядя в монитор Сьюзен. Хейл похитил пароли просто так, ради забавы. Теперь же он был рад, что проделал это, потому что на мониторе Сьюзен скрывалось что-то очень важное. Задействованная ею программа была написана на языке программирования «Лимбо», который не был его специальностью. Но ему хватило одного взгляда, чтобы понять, никакая это не диагностика. Хейл мог понять смысл лишь 2 слов, но этого было достаточно. «Следопыт ищет». «Следопыт?» — произнес он. «Что он ищет?» Мгновение он испытывал неловкость, всматриваясь в экран, а потом принял решение. Хейл достаточно понимал язык программирования «Лимбо», чтобы знать, что он очень похож на языки «Си» и «Паскаль», которые были его стихией. Убедившись еще раз, что Сьюзен и Стратмор продолжают разговаривать, Хейл начал импровизировать. Введя несколько модифицированных команд на языке «Паскаль», он нажал команду «Возврат». Окно местоположения следопыта откликнулось именно так, как он рассчитывал. «Отозвать следопыта?» Он быстро нажал «Да». «Вы уверены?» Он снова ответил «Да». Мгновение спустя компьютер подал звуковой сигнал. «Следопыт отозван». Хейл улыбнулся. Компьютер только что отдал ее следопыту команду самоуничтожиться раньше времени, так что ей не удастся найти то, что она ищет. Помня, что не должен оставлять следов, Хейл вошел в систему регистрации действий и удалил все свои команды, после чего вновь ввел личный пароль Сьюзен. Монитор погас. Когда Сьюзен вернулась в третий узел, Грег Хейл, как ни в чем не бывало, тихо сидел за своим терминалом.